Параграф 10. Это философское мышление само нуждается в том, чтобы была понятна его необходимость и оправдана его способность познавать абсолютные предметы. Но такое понимание и оправдание есть само по себе философское познание, и поэтому может иметь место лишь внутри философии. Предварительное объяснение, следовательно, было бы не философским и не могло бы быть ничем иным, как рядом предпосылок заверения рассуждений, то есть случайных утверждений, которым с тем же правом и одинаково бездоказательно можно было бы противопоставить противоположные положения. Примечание. Одно из основных положений критической философии состоит в том, что прежде чем приступить к познанию Бога, сущности вещей и так далее, должно подвергнуть исследованию саму способность познания, чтобы убедиться, может ли она нам дать познание этих предметов. Следует где познакомиться с инструментом раньше, чем предпринимать работу, которая должна быть выполнена посредством него. Если этот инструмент неудовлетворителен, то будет напрасен потраченный труд. Эта мысль казалась такой убедительной, что вызвала величайшее восхищение, всеобщее согласие. Так что познание, отвлекшись от своего интереса к предметам и перестав заниматься ими, обратилось к самому себе, к формальной стороне. Если, однако, не обманывать себя словами, то легко увидеть, что в то время как другие инструменты могут быть исследованы и оценены иным способом, чем посредством выполнения той работы, для которой они предназначены, исследование познания возможно только в процессе познания. Рассмотреть так называемый инструмент знания значит не что иное, как познать его. Но желание познавать прежде, чем приступить к познанию, так же несуразно, как мудрое намерение того схоластика, который хотел научиться плавать прежде, чем броситься в воду. Рейнгольд, понявший путаницу, которой страдает такое начало философствования, предложил во избежание ее начать с гипотетического и проблематического философствования, идти этим путем, неизвестным, впрочем, каким образом, до тех пор, пока не окажется, что достигнута первая истина. При ближайшем рассмотрении этот путь сводится к обычному методу, а именно к анализу эмпирического основания или предварительного допущения, которому придана форма дефиниции. Нельзя не признать правильным, что обычный ход исследования, основанный на предпосылках и предварительных допущениях, гипотетичен и проблематичен, но правильное понимание не меняет природы этого метода, а лишь сразу обнаруживает его недостаточность.